Глава 13. «Дракон нас оштрафует», — авторитетно заявил Ахараш, когда мы вернулись в бюро и посвятили его в план. Тут и терзающие меня саму сомнения подняли голову. «Может, попробуем его уговорить? Вдруг одним штрафом не отделаемся?» — робко предложила я. «Он ни за что не согласится рисковать потенциальной истинной парой», — пробурчала Лиса, плюхнувшись на стул за своим рабочим столом. «Если бы не ваша истинность, он бы сам этот план предложил. Потом командир нас еще и похвалит», — поддакнула подруге Ветка, достав из ящика своего стола чемоданчик с пробирками и пузырьками. «Удивительно, но никто из моих коллег даже не подумал сомневаться в возможности такого поворота в наших с командиром отношениях. Как будто наша истинность в порядке вещей, и как будто они о ней уже давно догадывались». «Марьян, ты что, боишься?» — проявил невиданную прозорливость Вирга. Я нервно передернула плечами и уселась на посетительский стул. Своего места у меня пока в организационной комнате пятого отряда не было. «Конечно, я боюсь. Кто я, а кто высший демон?» Выпалила нервно и закинула ногу на ногу. «Не стоит бояться», — голосом доброго сказочника проворковал наследник демонического престола. «Во-первых, мы подстрахуем. Во-вторых, он не будет тебя убивать. Для переселения души Лилит нужно живое тело. Она тебя сама должна будет выселить». «Ну вообще красота!» Обрадовалась я предстоящему сражению с древней и злобной демоницей. «Но мы же этого не допустим», — утешил Вирга. «Сейчас придумаем, каким образом тебе подставиться милорду так, чтобы мы могли за вами наблюдать. Тогда мы даже раньше Хордона отследим портал». «Проблемка», — подняв палец вверх, вклинилась в наш диалог Лиса. «Аналитика утверждает, что Хирок Агаток не станет похищать Марьяну там, где существует хоть 1% вероятности отследить портал. То есть подставляться надо очень грамотно, чтобы он не заподозрил, что происходит ловля на живца». «Что предлагаешь?» — оживилась Ветка, уже выложившая на свой стол несколько склянок. «Программа пока думает, ищет варианты. Но я уже могу сказать, что предпочтительнее всего встреча в его кабинете без свидетелей». Я вздохнула и обреченно созналась. «Слушайте, у меня есть кое-какая идея. Я могу изобразить из себя сумасшедшую любительницу животных. В принципе, я такая и есть. У милорда в приемной живут змеи, так вот они просили их освободить. Я могу прокрасться в пентхаус для спасательной операции и нарваться там на Хирога. Только как сделать, чтобы поймал меня именно он, а не какая-нибудь охрана?» «Минуту, внесу запрос в анализатор», — обрадовалась Лиса. Но тут у нашего орка, все это время усердно точившего огромный тесак, сработал оптимизатор. «Идет», — выдал коротко Ахараш, просмотрев сообщение. Он договорился с сородичем-охранником, что тот сообщит о возвращении командира из дворца. «Так, ладно, провернем первый этап, потом дальше еще будем думать», — прошептал Вирга, и все заняли исходные позиции для начала шоу. Мы с демоном как будто только пришли с земли и отдыхали. Ветка и Лиса уткнулись в мониторы, будто весь день от них не отрывались, а Ахараш вообще выбежал, чтобы спрятаться и ровно через 3 минуты после дракона явиться с уже заготовленной для меня отравой. Хордон не сразу вошел в рабочую комнату элитного пятого отряда. Он где-то шарахался еще 30 минут, в которые мы и разговаривать боялись. Тянулись они как резина, и чем больше проходило времени, тем сильнее я сомневалась в успехе. Но вот дверь открылась, и на пороге появился дракон. В сером костюме, с золотыми чешуйками на скулах и горящими золотом глазами он выглядел сногсшибательно. Сердце стукнулось о ребра, на душе потеплело. Мне вдруг захотелось, чтобы мы поскорее закончили все дела и перешли к третьему этапу обретения истинности. «Чего все такие пришибленные? Как прошел допрос? Выяснили места возможного тайника? Где Ахараш?» Сразу же принялся работать командир, и мое желание перейти скорее к третьему этапу немного притупилось. «Да, вычислили 10 возможных баз», — отчиталась Лиса. «Вот, глянь». Хордон подошел к столу оборотницы, рядом с которым сидела и я. «По плану, когда я упаду, дракон окажется ко мне ближе всех». Он склонился к компьютеру, и тут в игру вступила Хараш. С грохотом распахнув дверь, орк занес в комнату коробку с едой и пробасил: «Так, кто что заказывал? Марьяна, ты только пирожок? А на тебя, командир, не заказывали. Надеюсь, ты во дворце поел». Дракон лишь мельком поднял глаза на орка, а я набрала в грудь воздуха, как будто в последний раз.